Глава вторая. Тимур. «Босс, вы как? Еще раз спросишь меня об этом, зубы пересчитаю», — процедил Тимур Серому. Они ехали в клуб, куда Кристина собралась с подругами. Молотов пытался контролировать свое тело, чтобы девушка опять не ускользнула. Серый над ним глумился весь вечер с того момента, как девка одного из главарей после безуспешных приставаний обозвала его импотентом. Впервые Тимур ударил женщину. Это стало для него шоком и последней каплей, переполнившей чашу терпения. А ему требовалась чистая голова, так как предстояла очередная сходка, на которой Тимуру станут известны члены новой террористической организации, устроившей здесь, в Сибири, лагерь подготовки боевиков. Старый след таинственных спонсоров из-за границы, оплачивавших опыты доктора Окера. «Все, пойдем», — уточнил Алик, новый помощник Тимура. Но ни ему, ни Серому Молотов не доверял, только себе. Кто для него Кристина, он не распространялся, лишь издали следил за ней. Многим было известно, что тигр тайно вздыхает по кому-то. Кто эта таинственная женщина, не было известно, пока ни одному человеку. Но совсем недавно Тимур прокололся на глазах своих людей. Он ехал навстречу и случайно увидел Кристину через витрину магазина. Она стояла в очереди, к кассе, разговаривая с подругой. Тимур приказал остановить машину, вышел из нее и медленно приблизился к магазину. Девушка не заметила его, весело улыбаясь подруге. Молотов не мог поверить, что так близко сумел подойти. И если бы не Серый, который напомнил, что нужно спешить навстречу, он бы непременно ворвался в магазин и поймал бы Кристину. Мысли о том, что бы он сделал с ней потом, отравляли душу несколько дней. Даже самоудовлетворение не приносило разрядки. «Да, все, она не обрадуется, увидев меня», — мрачно процедил Тимур, предвкушая охоту. Бар был небольшим, но одним из самых популярных в этом районе города. Вывеска мигала яркими буквами, призывая заглянуть на огонек. Припарковав машину прямо перед входом, Тимур проигнорировал бравых ребят из охраны, которые хотели сделать замечание, но, узнав тигра, отошли в сторону, кивая знак приветствия. Молотов даже не представлял, что скажет ей, что сделает. Он не собирался раскрывать всех тайн Кристине, всего лишь запугать, так как понимал, что, привлекая к ней внимание своих врагов, принесет ей много неприятностей. Поэтому она должна быть послушной. Зал для танцев был удивительно пуст. Посетители сидели за столиками, выпивали. Были те, кто предпочитал стоять у стен, общаясь. А вот истинных любителей танцев не наблюдалось. Диджей в одиночку пританцовывал под музыку, погруженный в свой мир света и звуков. Подругу Кристины Тимур заметил сразу, а вот самой девушки не увидел. Оглядев зал еще раз, присмотрелся к барной стойке, но, не найдя Кристину, направился к ее подругам, радушно приветствуя их. Он достал телефон, отыскал снимок Родионовой и продемонстрировал опешившим девушкам. Подруги дружно солгали, что не знакомы с Кристиной. Их скованность и нервозность выдавала их с головой. Как и беглый взгляд на стол, Тимур потянул носом воздух, отмечая, как сладкая боль стягивает мышцы паха. Кристина была здесь, в этом зале. Даже больше она была рядом. Усмехнувшись, Тимур присел, поднимая край скатерти, с облегчением наконец встретившись со своей беглянкой взглядом. «Ку-ку!» — весело шепнул он, прекрасно понимая, что Кристине никуда не деться. Правда, он не ожидал от нее такой прыти и немного опешил, когда она сорвалась с места и бросилась на утек. Он бежал за ней, отшвыривая стулья и расталкивая посетителей бара. И с большим удовольствием сцапал у самого выхода, закинул на плечо и под изумленные взгляды, как охраны, так и подруг Кристины, вышел с добычей на улицу. Кристина. Меня запихнули в салон машины, а следом блондин сел сам. Дверца хлопнула, и мужчина тут же усадил меня верхом на свои колени. Длинный подол юбки резко оказался в области талии, открывая для свободного доступа все, что было скрыто. Я упорно пыталась руками вернуть подол на место, зажмурившись, унимала разыгравшееся воображение. «Не надо!» — умоляюще прошептала я. Сопровождающие его мужчины сели в машину, и она тронулась с места. «Кристина, ты меня убить решила? Не мучай больше!» Горечь в голосе шла вразрез с наглыми руками блондина. Он не оставлял выбора, не просил, а брал то, что считал нужным. И мое мнение в расчет не бралось ни тогда, ни сейчас. И как бы я ни сопротивлялась, тело предало меня, выгнулось, когда его пальцы нашли пульсирующую точку, прячущуюся под тонкой тканью нижнего белья. Я застонала, цепляясь за его руку. «Зачем сбежала?» — прошептал мужчина, массируя возбужденный бугорок. Волны желания накатывали одна на другую, путая мысли. «Ты же так же мучилась, как и я!» — вкрадчивый шепот щекотал напряженные нервы. Блондин уже снял ремень и расстегнул молнию. Я замотала головой, не желая сдаваться. «Я сильная, я смогу, это просто секс. Секс нужен телу. А как только оно его получит, я сбегу. Один раз бежала, смогу еще». «Не хочу!» — сквозь мученический стон выдохнула, приподнимая бедра. Это была ложь. Я уже сама хотела поскорее принять в себя мужчину, всего и сразу. «Врешь!» — выдохнул блондин, обхватил за ягодицы, насаживая на себя. А дальше опять безумие завладело как моим телом, так и сознанием. Жар, стоны, болезненные толчки и яркие звезды, боль на грани наслаждения. И чем дольше продолжалось это сумасшествие, тем больше я плавилась. Руками зарывалась в короткие светлые волосы, искала губами его, ревела, моля не останавливаться, и замирала, опадая от изнеможения. Уже засыпая, услышала удовлетворенное рычание, чувствуя горячую влагу на моих бедрах, стекающую вниз. Как пошло и унизительно. Снилась мне мама, выговаривающая мне, что я девушка воспитанная и должна вести себя соответственно. Никаких вульгарных нарядов и вызывающего макияжа. Скромный взгляд в пол, когда разговариваю со старшими. Никаких ужимок, которые многие мужчины расценивают, как предложение провести с ними ночь. «Крис», — вырвал из сна шепот блондина. С трудом разлепив глаза, я встретилась с холодным взглядом мужчины. «Как тебя зовут?» Сипла спросила у него то, что меня больше всего интересовало. «Я же столько информации в подшивках российских газет за прошедшие несколько лет перекопала, но так и не узнала, кем являлся мой единственный. Его словно не существовало. Но робкая надежда, что это был лишь страшный сон, не хотела приживаться. Слишком много доказательств того, что это было наяву, и главным из них являлась я. Не знаю, что вел мне доктор, но я изменилась. За эти годы ни разу не заболела. Порезы и ссадины заживали на глазах. Поэтому я знала, что он существует. Каждую ночь я видела нас во сне. Каждую ночь просыпалась со слезами на глазах, зажимая руки между ног. И только холодный душ был мне по утрам спасением. «Тимур», — ответил блондин, нависая надо мной. Бросив быстрый взгляд по сторонам, я осмотрелась и поняла, что мы находились в спальне. Я, голая, лежала на большой кровати, застеленной белой простыней, холодившей кожу. Блондин тоже голый и уже готовый. Узрев это, жалобно застонала. Мое тело насытилось, а его нет. «Только не реви!» — приказал Тимур, и от стальных ноток в голосе мое тело вновь проснулось, выгибаясь навстречу. Резко и до упора, больно до крика и приятно до одури. Успокаивающий поцелуй пил мои стоны, а я вновь предала себя, обхватив мужчину за шею руками. Быстрые движения возносили к заоблачным далям, туда, где не думаешь, превращаясь в одну туго натянутую струну, на которой мастерски играл блондин, доводя до измождения, дарил блаженство с привкусом горечи. Резкий разворот, и вот я уже стою на коленях. Голову поднять не давала сильная рука, вдавливающая в подушку. Слишком глубокие проникновения отзывались болью, и только болью. Никакого наслаждения. Вырваться не получалось, оставалось лишь терпеть. Вцепилась зубами в подушку, сдерживая рыдание. Уговаривала себя, что осталось чуть-чуть. И не заметила, как в какой-то миг и в такой стязающей позе стала таять от острых уколов удовольствия. Громкий рык принес удовлетворение больше, чем все остальное. Блондин остановился, мелко вздрагивая. Когда большое тяжелое тело придавило меня к кровати, испуганно взвизгнуло. «Проклятие! Когда же это закончится?» — в сердцах прошептал мне Тимур. Повернулась лицом к нему, робко рассматривая мужчину. Глубокие мимические морщины залегли в уголках глаз и губ. Темные круги под глазами оттеняли кожу. «Не знаю», — решила ответить. «Слезь с меня, я задыхаюсь». Блондин скатился на бок, оплетая меня ногой и рукой, но я уперлась в торс ладошками, выдерживая дистанцию. От его запаха у меня кружилась голова. Так и порывало уткнуться носом и наслаждаться его ароматом. «Не смей сбегать, убью». От стали в его голосе я замерла, в шоке рассматривая его лицо. А он подарил мне в ответ твердый холодный взгляд, ничего не выражающий глаз. «За что?» — выдохнула. «Чтобы не мучиться, я же постоянно думал о тебе. Думал, как ты сексом занимаешься с кем-то другим». Раздражает. С нескрываемой злостью поделился со мной блондин. «Не получается», — призналась ему. «Я ведь честно пыталась, омерзение от чужого прикосновения судорогами сводило тело до тошноты». «У меня тоже». Получила обезоружившую улыбку. «Так что, квиты, а теперь спать. И не смей сбегать. Лучше тебя убить и не думать. Пусть я останусь импотентом, зато дергаться перестану». Мне успешно удавалось скрываться от Тимура все эти годы, так как тело реагировало на его присутствие очень остро. Спутать было невозможно. Влияло все, и запах мужчины, и его вид. Но даже не видя, я чувствовала его приближение и бежала без оглядки. Так почему же в этот раз я прокололась? В чем? Я его не почувствовала, а он меня очень даже. Тимур уснул, так и не выпустив меня из рук. Он охранял мое тело, как хищник, свою добычу. Я поерзала, проверяя реакцию, и тут же была так крепко стиснута, что даже воздух вышибло из легких. «Я же сказал спать!» — рыкнул на меня Тимур. «Но зачем он это делает?» — мелко задрожала, прильнув к нему сильнее. «Хорошо, что ноги зажал своим бедром, а то зуд сводил меня с ума». «Крис!» — невольно выдохнул блондин, зарываясь рукой в мои волосы. Прогнулась сильнее, закрывая глаза от блаженства. Так приятно и остро. Но, вспоминая о естественных нуждах тела, прошептала. «Мне надо выйти». В полный голос сказать побоялась, чтобы не разгорячить и его. Он свое тело лучше контролировал, это точно. Тяжело вздохнув, блондин отпустил меня, убирая ногу с бедра. Он сам, наверное, понимал, что я тут ни при чем. Я не специально завожусь от его голоса, запаха, от тепла его кожи. Это все животные инстинкты. Болело абсолютно все. Ноги отказывались держать от перенапряжения. С трудом дошла, придерживаясь рукой за стенки. Так и порывала обернуться, чтобы посмотреть на огромное тело, на белоснежных простынях. Сесть было тяжело, еще тяжелее встать. Поясницу простреливала от каждого неосторожного движения. Взглянув на себя в зеркало, вздрогнула. Бледное лицо с большими напуганными серыми глазами. Каштановые волосы колтуном стояли на голове, все запутанные. Губы припухли, а шея покрыта красными пятнами, словно укусами. Как же мерзко! Я превратилась в порочную, легкодоступную женщину. А под горячими струями в душевой дала волю слезам. Эта грязь не смыть с кожи. Она в крови. Я пропитана запахом Тимура. Сколько бы ни скребла. Особенно тщательно смывала с бедер вязкую липкую сперму, содрогаясь от отвращения. Рыдания душили, слезы застилали глаза. Опять. Это случилось опять. Но одно меня успокаивало и приободряло. Мы в гостинице. Это не его квартира, а именно гостиница. У меня появился шанс сбежать. И сбежать лучше, чем превращаться в животное. Лучше умереть свободно, чем жить так, когда в голове только похоть, грязная похоть. Переключила температурный режим. Холодный душ отрезвлял голову, но не приносил успокоения душе, которая разрывалась от боли. Выключив воду, осторожно ступила на кафельный пол. Вытерлась и обмоталась полотенцем. Банный халат висел рядом, но хотелось остудить кожу. Взгляд постоянно возвращался к окну. Обернулась, прислушиваясь к тишине в комнате, где остался Тимур. Подошла к раковине, включила воду. А сама приблизилась к окну, открыла, изучая вид на улицу. Само окно располагалось довольно высоко и было узким, не пролезу. Даже если пролезу, то разобьюсь. Район был незнаком. Да и определенно мы были в пригороде, слишком много деревьев. Солнце только еще поднималось из-за высоких холмов вдалеке. Или гор. Паника сжала холодными пальцами сердце. А где я, собственно, нахожусь? Приподнималась на носочки, высовывая голову наружу. Абсолютно все было незнакомым. Это не тот город, в котором я прожила весь прошедший год. Крис недовольно раздала за спиной. От неожиданности вздрогнула, отцепляясь от окна. Медленно обернулась, в ужасе глядя, как близко он стоял, а я не почувствовала. Опять ничего не почувствовала. «Как ты это делаешь?» – прошептала, не понимая, что происходит. «Маленькая Крис, как ты думаешь, чем я занимался, пока ты пряталась от меня? Я искал противоядие», – с усмешкой поведал Тимур, приближаясь. Голое тело не вызывало обычного волнения и предательской слабости, лишь растерянность и смущение. Я не чувствовала его. Передо мной стоял обычный мужчина, не вызывающий во мне стойкого желания раздвинуть перед ним ноги. Надежда проснулась на спасение. Я даже подалась к нему и тут же угодила в крепкий захват. Жесткая улыбка скривила тонкие губы. Горячие ладони легли на мои плечи, вызывая волну тревожного огня. Дыхание сбилось, взгляд голубых глаз манил к себе. Звал. Я подалась сильнее, когда его ладони начали движение вверх, и тут же испуганно охнула, так как Тимур больно обхватил шею, придавливая. «Еще раз увижу, что пытаешься сбежать. Жалеть не буду». Вкрадчивый голос проникал в самую душу. Страх скребся в сердце. Блондин все сильнее сжимал горло. Схватилась за его руки, царапая ногтями в попытке вырваться. Но он не отпускал, равнодушно глядя в мои глаза. «Отпусти», — прошептала. Зрачок у блондина резко расширился, хватка ослабла. Но зато я была нещадно зацелована. Мужские ладони зарывались в мои волосы, силой дернули вниз, открывая беззащитную шею. Острая боль отзывалась в теле томным стоном, тело вновь перестало слушаться, вырываясь на волю из-под контроля сознания. Низ живота сжимался от проснувшегося похотливого голода. «Отпусти!» — выкрикнула, пытаясь натолкнуть от себя блондина. Тимур перехватил мои запястья и, наконец, замер, тяжело дыша. Взгляд становился более осмысленным, спала пелена желания. «Кристина, выслушай меня. Очень внимательно выслушай. Ничего не помогает. Понимаешь? Столько денег потратил, а бестолку. Это необратимый процесс. И чем дальше мы друг от друга, тем тяжелее. Жить рядом год и не приближаться тоже тяжко. Но зато ты привыкла ко мне. Так ведь, малышка?» «Раньше приблизиться не давала. А сейчас я могу спокойно подойти к тебе на расстояние вытянутой руки. И ты не почувствуешь меня. Это все, чего я добился. А голод без тебя не утолить. Он постоянно гложет». Опустил мою руку, прижимая к своему паху. «Чувствуешь?» — прошептал, гипнотизируя взглядом. Трудом изглотнула, кивая в ответ. Он сильнее сжал ладонь, причиняя боль моим пальцам, а себе доставляя наслаждение. Второй рукой крепко прижимал меня к своей груди. «Крис!» — прошептал так нежно и чувственно, что ноги разом ослабли. Но Тимур не дал упасть, придерживая за спину. «Крис!» Дразнил его голос. А я уже смелее обхватила мужское естество, сама сжала, с удовольствием глядя, как блондин откинул голову назад от острого блаженства. Он был в моей руке. Я управляла им. Пусть чуть-чуть, но власть над ним пьянила, грела душу. Я зачарованно следила, как набухают вены на шее, как вздрагивает от моих неумелых движений мужчина, как тяжело дышит сквозь стиснутые зубы. «Крис!» — звал Тимур. Не могла остановиться, потянулась к его губам. «Не сейчас, Крис», — сказал Тимур, обхватывая ладонями мое лицо. Я думать уже ни о чем не могла, только о его губах, тонких, четко очерченных, чуть припухших. Отпустила вздрагивающую плоть и потянулась ладошкой к его губам. Провела робко по нижней губе, слушая гортанный стон Тимура. А потом проснула палец в рот, вздрогнув, когда его прикусили, а потом облизали. Судорожно втянула в себя воздух, приоткрывая рот. Палец бесцеремонно был выплюнут, а сам Тимур впился жадным поцелуем в мои губы. В ответ прижалась, обнимая за талию. Блондин целовал, сминая сопротивление, подчиняя себе, ломая волю. Он хозяин, а я его раба. Подхватил под ягодицы, закидывая меня себе на талию, и отнес на кровать, где коротко приказал. «Развернись и бедра приподними, Замотала головой, медленно отползая от него. Он угрожающе сдвинул брови, подался на меня. «Так больно», — быстро призналась. Не хотела дразнить его неповиновением, но сдаться и переживать ужасные моменты не собиралась. У меня и так все тело горит, мечтая принять его в себя. «Крис!» — протяжно позвал Тимур, играя голосом. Потянулась ему навстречу, рукой желая обхватить за шею. Бладин перехватил мою кисть, выворачивая руку за спину, и меня вместе с ней разворачивая лицом в матрас. «Крис, ты же знаешь, я сказал, ты выполнила. Помнишь, как тогда в лаборатории? Мне так больше нравится». Скрикнула, когда в подтверждение своих слов он вошел, удовлетворенно замычав. Движения были в этот раз плавными и не причиняли боль, только восторг и возбуждение. Упираясь свободной рукой, сама двигала бедрами, чтобы совсем потеряться в этом горячем вихре. Перед глазами все плыло. Я горела, я пылала, я задыхалась от распирающего меня чувства восторга. Умирала от острого наслаждения, пронизывающего все тело. Услада томной патокой текла во мне, отравляя душу. Все повторялось раз за разом, взлеты, падения. Я падала в пучину развратной похоти, без любви, без единения души. Только потребности тела, ни слова нежности, механические движения, тягучее удовольствие, судорожные схлипы и холод в сердце. Натужно, зверев, мужчина наконец остановился и упал на меня без сил. «Ненавижу», — выдохнул, скатываясь на кровать рядом. Я обернулась, трудом разлепив веки. Тимур лежал на спине, прикрыв рукой глаза. Грудь высоко взлетала от тяжелого дыхания. Я тоже была изможденной, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Глядя на мужчину, впервые испытала к нему жалость. Было видно, что он так же ко всему относится, как и я. Да только не хочет понимать, что если мы не рядом, нам легче. Инстинкты притупляются, и ты начинаешь различать краски этого мира, а не только потребность сношаться. Тимур. Осторожно позвала и тут же оказалась под ним. Испуганно возрилась на разозленного мужчину, который секунду назад расслабленно лежал рядом. «Молчи!» — разъяренно прошипел блондин, силой закрывая мне рот ладонью. «Не разговаривай со мной, поняла? Твой голос, твой запах, твое тело — все сводит меня с ума». Но вразрез его голоса были его нежные губы, покрывающие легкими поцелуями лицо, шею, грудь. Я пыталась толкнуть его с себя, выбраться из-под блондина, но стоило его языку пройтись по вершинке груди, как от удовольствия выгнулась, зарываясь пальцами в светлые волосы, прижимая его голову к себе, облизывала его пальцы, пробуя их солоноватую кожу. Его голос тоже сводил с ума, его запах, вкус идеальный. От него исходила властная аура настоящего хищника. «Крис, остановись!» приказал блондин, и все наваждение как водой смыло. Тяжелый взгляд холодных глаз опалял, заставляя сжаться от страха. Слезы навернулись на глаза, когда поняла, что опять. Опять надо мной взяла верх похоть. В кого я превращаюсь? «Нам надо ехать», — чуть спокойнее объяснил Тимур свой отказ. Резко оттолкнувшись руками от кровати, порывисто встал и ушел в душ. А я с большим трудом поднялась, потирая ноющую поясницу. Осмотрев комнату, нашла на столе перед зеркалом свои вещи, уложенные аккуратной стопочкой. Направилась к ним и стала нервно одеваться, пытаясь не смотреть на свое отражение. В ванной насмотрелась. Одежда Тимура лежала рядом, рассматривая черную ткань брюк, вдруг скинула голову, встречаясь в отражении взглядом сама собой. Нервно стала рыться в его карманах, ища ключ, нашла. Но от машины. Я так и не решилась научиться водить, поэтому сейчас он мне был бесполезен, а от входной двери номера нигде не было. Тихонько подкравшись к двери, потянула за ручку, с облегчением обнаружив, что она открыта. Вернувшись к зеркалу, схватила всю одежду блондина, подошла к окну и выбросила ее на улицу вместе с ключом от машины. Направилась к шкафу в поисках моей сумки, но он был пуст, под кроватью тоже ни чемодана, ни дорожного баула не было, как не было и моей дамской сумочки, в которой лежал паспорт и деньги. Одевшись, осторожно приоткрыла входную дверь. За ней никого не оказалось, что очень было странно. Уже смелее распахнув дверь, огляделась. Охранника в длинном коридоре не наблюдалось. «Крис!» — гневный окрик застал врасплох, когда я делал осторожный шаг в коридор. Паника накрыла раньше, чем я начала что-то соображать. Бросилась вправо, почему-то уверена, что там есть лифт или лестница. Да, запасной выход был. Бежала к нему по красному ковру, как к родному, не оглядываясь, закрыв уши руками. Врезалась со всего ходу в дверь, вываливаясь на лестничную площадку. А дальше ступеньки, много ступенек. Ноги быстро перебирали их, порой перескакивая. Только не думать о боли, только бежать. Сверху неслась брань Тимура, хватаясь руками за перила, резко разворачиваясь на площадках, не останавливаясь. Пусть даже и догонит, пусть и забьет или убьет, как обещал. Только я все равно хочу сбежать, подальше от него, куда глаза глядят. Выскочила на улицу, для себя неожиданно, словно в ледяную воду нырнула. Растерялась, не зная, куда теперь дальше. Слишком увлеклась ступеньками и контролем дыхания, совсем не ожидая, что лестница так быстро закончится. Незнакомый город еще спал, а это плохо. Рванула к ближайшим кустам, пробираясь сквозь цепкие ветки. Потом пробежала улицу, укрылась в тени ларька, оглядываясь назад. Погони не видела и больше, как оказывается, не чувствовала. Я позволила себе совсем немного перевести дыхание и, выглянув из-за угла, вновь прислушалась к звукам утреннего города. Тишина, только птицы поют. Присмотрев, куда побегу, досчитала до трех и рванула. Бегать мне было не привыкать. Бежать изо всех сил, на последнем дыхании. Пригибаясь, прячась. Главное — уйти. Тимур. Стоило ему только почувствовать, что Кристина в его руках, как Молотова снесло крышу. Он сам от себя не ожидал, что не сможет сдержаться и дотерпеть до гостиницы, займется сексом на глазах у своих парней. Только от длительного воздержания Тимура разум помутился, а человеческие чувства померкли. А вот животная страсть вспыхнула с такой силой, что терпеть ее было невозможно. Он усадил сероглазую беглянку верхом на свои колени, нервно поднял подол широкой юбки. Крис молила его не делать этого, а ее тело, наоборот, звало к себе. Сочилось сладким ароматом. Но слушать девушку мужчина не собирался, только овладев податливым телом, погрузившись в желанное тепло и кончив через несколько долгих минут. Излив все, что накопилось, на Тимура обрушилось такое облегчение, какое он испытывал лишь раз в лаборатории, и с ней же, с Кристиной. Его партнерша, уснув, лежала на нем, продолжая внимать за талию. Слишком правильная для него, очень нежная. Наблюдая все это время за ней, он знал, какая Кристина скромница. Таким дают прозвище «синий чулок». Она прятала свою красоту под длинными подолами, стягивая волосы в тугие пучки. Лишь сегодня девушка распустила их. Наряжаясь для кого-то, он провел рукой по каштановым прядям, ревниво наблюдая, как они блестят. Тимур никогда не испытывал ревности, так как и девушки у него не было. Работа была ему женой, отнимая все свободное время. Из-за работы Молотов отказался от семьи, от друзей. Опасно иметь такую роскошь, он даже имя сменил, чтобы не навлечь на своих близких беду. Заметив сальный взгляд Серого, Тимур недовольно приказал ему отвернуться. Никто не должен знать, что Кристина значит для него. Он собирался доказать всем, и девушке тоже, что она только для удовлетворения его потребностей. Он планировал запугать ее, чтобы она не догадалась, какую власть имеет над ним. Машина неслась через тайгу, нужно было покинуть Междуреченск поскорее, чтобы его не смогла следить ФСБ. Ее сотрудники взялись искать тех, кто ворует цистерны с топливом на железнодорожных станциях. Анонимно Тимур часть улик уже подкинул, но сам он не хотел попасться в руки оперативников и уж тем более подставлять Кристину. Ночь уступала место утру, когда они, сделав остановку в Новокузнецке для отдыха, сняли номера в гостинице и расселились по комнатам. Кристина так и не проснулась, когда Тимур укладывал ее на кровать, раздевая. По привычке он аккуратно сложил одежду у зеркала, краем глаза отмечая, как изменился, оттаял его взгляд. Хрупкая женская фигура в свете ночника соблазняла его своими изгибами. Мужская сила пребывала, поднимая желание обладать Кристиной, даже такой спящей. Он лег, придавливая ее своим телом, долго рассматривал красивые черты лица, удивляясь бледности кожи. Обычно девицы в ее возрасте стремятся загорать, а она нет. И причину он понял. Она боялась привлечь к себе внимание мужчин, а все он и его всепоглощающее вожделение. «Крис!» — позвал Тимур, желая увидеть затуманенные серые глаза, когда он войдет в нее. Хотелось создать видимость того, что он желанен, хотя кого он обманывал. Проклятие доктора Окера — вот причина, по которой они не могут оторваться друг от друга. Кристина жалобно застонала, и это пробудило в Тимуре черные стороны его души. Он погружался в податливое тело, которое с готовностью принимало его. И снова, и снова. Особенно блондину понравилось брать Кристину сзади, вколачиваться, пока не достигнет разрядки. Тимур устал и разлегся на кровати, крепко сжимая в руках девушку. Он боялся, что она опять ускользнет от него. Стоит ему прикрыть глаза. А он устал, сильно устал. Вымотался с этой вечной игрой в догонялки. Напряжение, которое держало его столько лет, постепенно стало спадать. Девушка отпросилась в туалет. Молотов нехотя ее отпустил. Его сморило всего на пару минут, а во сне Кристина дерзко сбежала от него, наплевав на угрозы. Войдя в ванну, он взбесился, увидев, как девушка, стоя на носочках, обмотанная в банное полотенце, выглядывает из окна. Окликнув ее, он потонул в страхе, который застыл во взгляде девушки. Сердце Тимура впервые сжалось от жалости к ней. Было противно от того, что в ее глазах он выглядел монстром. Но это было и к лучшему. Раз она боялась, значит, не будет делать глупости. Ненасытному голоду вид Кристины показался очень даже соблазнительным. Стройные ноги так и манили раздвинуть их. Девушка под его взглядом застонала, погружаясь в ту же трясину порока, которая засасывала их обоих. Он пытался остановиться, вот только Крис не справлялась со своим желанием, таяла у него в руках, ластилась, маня владеть ею прямо сейчас. Она не слышала его, когда он пытался объяснить ей, что им пора двигаться дальше, что их могут поймать спецслужбы. Все это для нее было несущественным, и Тимур попал под влияние ее зова, понимая, что проще поддаться искушению, чем бороться с ним и волочь за собой невменяемую Крис. На них и так косо смотрела девушка-регистратор. Наверное, она впервые регистрировала спящего постояльца, которого на руках принесли в гостиницу. Очередной раз кончив, Тимур поспешил принять душ, чтобы не терять времени. Ему потребовалось минут 5, чтобы смыть с себя следы пылкой страсти и выйти в номер. Зря он надеялся, что запугал Кристину достаточно для того, чтобы она подчинялась ему безоговорочно, как обычно происходит с теми, кто привык к роли жертвы. Но она в очередной раз улизнула. Он успел только окликнуть ее, как она припустила по коридору. На его крик выбежал Алик, затем из соседнего номера Серый. Они спали, не совсем поняли, что произошло. Тимур приказал не упустить девушку, которая оказалась очень быстрой. Он давно заметил, что девушка была выносливой, но не ожидал, что она еще и спортсменка в придачу. Она бежала гораздо быстрее помощников Тимура. Сам он не мог обнаженным гнаться за девчонкой. Это было неразумно. Его слабость перед ней не должна бросаться в глаза, а хотелось придушить непокорную собственными руками. Тимур вернулся в номер и стал искать одежду, но ее нигде не было. Взгляд упал на открытое окно. Высунувшись на улицу, Тигр увидел, как Алик собирает его вещи. Там же нашелся ключ от машины. Серый вернулся и доложил, что девчонки нигде не видно. Она сумела скрыться. Молотов схватил помощника за горло и приподнял над полом, тихо уточняя. «Как ты мог упустить обычную девку? Может, ты стареешь, и пора тебя заменить кем-то более способным, чем ты?» «Нет, босс, не надо. Этого больше не повторится. Она реально носится, как угорелая. Я же сонный, только глаза продрал, а тут бежать надо. Я найду ее». «Без тебя справлюсь», — зло выплюнул в ответ Молотов, откидывая от себя Серого. Если бы он не был так ценен, давно бы лишился головы, но именно через него Тимур получал очень важную информацию о боевиках, и Серый должен прикрыть босса, когда будет облава, стать тем самым таинственным тигром. Алик вернулся с вещами Молотова. Тимур наконец-то оделся и отдал распоряжение по поиску Кристины. Глупая девчонка просто не осознавала, в какую жестокую игру угодила, и что одной ей никогда не выиграть. Ведь все считают ее всего лишь пешкой, и только для Тимура она была королевой, способной поставить ему мат. Сев в машину, Тигр кружил по городу, прислушиваясь к своим чувствам. Он шипел на Серого, который ныл, что сдалась им эта баба, уж лучше свои шкуры сберечь. Когда Тимур достал пистолет, проверив обойму, помощник замолчал, закатив глаза. Он не понимал своего босса, у которого настроение и так постоянно было не сахар, а теперь и вовсе паршивое. Алик молча вел автомобиль, наворачивая круг за кругом возле городского парка. «Она где-то рядом», — шепнул Тимур, вглядываясь в густую листву живой изгороди. Алик остановил машину, Молотов вышел, оглядывая улицу. Его манило к кустам, и он пошел, неслышно ступая, словно хищник. И чего он прицепился к этой бабе? Ну, сбежала. Ну, накатает заяву ментам, типа от этого что-то изменится. Возмущался Серый, сидя в машине. Мне тоже непонятно. Поддержал разговор Алик. И девка, не сказать, что красивая, монашка какая-то в этой своей юбке. Ага, хоть ножки у нее ничего так, а стонет она, как настоящая шлюшка. Глумливо оскалился Алику Серый. Тот хмыкнул, отвернувшись. Тимур обошел парк, прислушиваясь к своим ощущениям. Минуту назад его тянуло сюда, как магнитом, а теперь внезапно образовалась пустота. Крис не было нигде. Вернувшись в машину, Тимур приказал ехать в Междуреченск. Что-то подсказывало ему, что девушки в этом городе уже нет. Они мчались по трассе уже примерно час, когда закончился бензин. Алик завернул на заправку, и все вышли. Серый курил, рассказывая о планах хищения очередной партии топлива с ближайшей станции. «Все готовы и только ждут отмашки». Молотов кивнул, прислушиваясь к нарастающей тревоге, которая окутала его с каждой секундой все больше. Мимо заправки пронеслись два черных джипа с тонированными окнами. Сначала один, через несколько минут второй. Проследив за ним взглядом, мужчины помолчали, а затем Молотов приказал садиться в машину. Он сам занял место водителя, вдавливая педаль газа, и бросил парням через плечо, чтобы приготовили оружие. Черные джипы обнаружились через несколько километров. Они стояли на обочине рядом с красным «Хюндаем». Тимур припарковался, вышел и достал пистолет, снимая его с предохранителя, и прямой наводкой направился к высоким соснам. Серый и Алик не отставали. Тимур прислушивался к себе, безошибочно определяя направление. Сначала они наткнулись на тела трех смуглых брюнетов из кавказской группировки. Они прибыли на одном из джипов, явно по наводке, узнав о Кристине. Это было прискорбно, так как количество проблем у Молотова только увеличилось. Он замер, когда увидел девушку, окруженную людьми из спецподразделения. Скинув пистолет, Тимур снял одного из них. «Тигр, не стреляй, а то бабу грохну!» Донеслось до Молотова. Но он продолжил прицельно отстреливать прячущихся среди деревьев оперативников. Пули засвистели перекрестным огнем. Мужчины берегли девушку, которую за собой тащил сероглазый. У Тимура от сердца отлегло, когда он понял, что она жива. Но злость на непослушную беглянку никуда не делась. Когда счет сравнялся и осталось трое против троих, Тимур стал опасаться за жизнь девушки. Ее держал невысокий мужчина с военной выправкой, видимо, командир. Тимур прожигал Кристину взглядом, пока она не заметила его. Молотов сам не осознавал до этого момента, как на нее влияет, но в полной мере ощутил превосходство над ней, она перед ним слаба. Крис завелась от одного только взгляда, но не сдала его, не завопила, указывая на него пальцем. Девушка молила отпустить ее, вырываясь из объятий мужчины, который прижимал ее к себе, озираясь по сторонам в поисках Тимура. Гримаса отвращения исказила лицо девушки, но ее никто не слушал, сероглазый тащил ее за собой, не замечая, что Крис плохо. Ее стошнило, и мужчина отцепился от девушки, а Тимур наконец смог смело пристрелить его. Сам Молотов продвигался к беглянке, которая вытирала рукавом рот возле сосны, в ужасе оглядываясь на трупы. Он шел, видя, как Кристина сжимается все больше, чуть ли не скулит. Это взбесило мужчину. Она была такая жалкая, тряслась от страха перед ним, поглощенная животным ужасом, истекающая сладким ароматом вожделения и ненавидящая его. Кристина. Я сидела на берегу пруда, рассматривая белые облака в отражении водной глади. Город, куда меня привез Тимур, оказался соседним, Новокузнецком, в котором я еще не бывала ни разу. Встретив сердобольную бабушку, я подробно у нее все расспросила и рассказала, что потерялась, что документов с собой нет и телефона, соответственно, тоже. Баба Шура оказалась отзывчивым человеком, не только помогла, но и накормила, и напоила. А я все тревожно поглядывала в окно. Город большой, Я очень надеялась, что Тимур не найдет меня здесь. Позвонив Кате, объяснила ей, где я оказалась, упросив подругу приехать за мной. У Катерины был свой автомобиль и доброе сердце. Выслушав свой адрес наставления о том, что нельзя бросать друзей и уходить неизвестно с кем, она смилостивилась и пообещала забрать. Расстояние было между городами двухчасовое. Нарушать покой бабы Шуры я не могла. Сердечно отблагодарив, покинула добрую старушку. Мне пришлось кустами пробираться к пруду, к месту, где я договорилась встретиться с Катей. Обзор на площадь с фонтанами из моего укрытия был приотличным, а меня не всякий заметит. Все же я стала параноиком. Чудилось, что в любой момент меня схватит Тимур и опять уволочит свою машину. Вздрагивала от любого резкого звука, озираясь по сторонам. Часов не было, поэтому не могла понять, сколько уже сижу в импровизированной засаде. Жизнь заставляет людей учиться на своих ошибках. Я перестала доверять мужчинам, любым. Хотя раньше я всегда мечтала о муже, о детях. А теперь просто не представляла свою будущую жизнь. О какой семье может идти речь, если я не могу ни с кем, кроме Тимура, а с ним на это не стоит и надеяться? Грустно вздохнула, оплакивая свои девичьи мечты. Оглядывая очередной раз площадь, наконец, увидела, как подъехала знакомая машина. Катя, ярко-красный Hyundai. Осмотрев улицу, я удостоверилась в безопасности и только потом осмелилась выйти из укрытия, неспешной походкой. Пытаясь выглядеть спокойно, я шла, считая каждый шаг, прямо глядя на Катю, которая вышла из машины и озиралась по сторонам, в поисках меня. Очень хотелось броситься со всех ног к ней, но я сдерживалась. Это могла быть ловушка. На 305-м шаге Катя заключила меня в объятия, а я не удержалась и осмотрелась. Город жил своей жизнью. Люди спешили на работу, да по своим делам. Маршрутные автобусы собирали пассажиров, машины проезжали мимо. На нас никто не обращал внимания. «Ну ты, мать, даешь!» — восторгалась Катерина, хлопая меня по спине. «Все такая скромница, а тут на тебе. Красавца такого подцепила, что он даже увез тебя подальше от дома». «Кать, пошли в машину, прошу», — сдержанно прошептала, пытаясь отстраниться. «Конечно, домой?» Мне бы, веселость подруги, чувствовала я себя очень неуютно, словно чей-то взгляд прожигал мне затылок. «Да, надо заявление написать, что у меня паспорт украли. Меня уже трясло от напряжения. Мне казалось, что он рядом, наблюдает, но не вмешивается. Я точно скоро от любой тени буду дергаться». Села в машину, не переставая вглядываться в лица прохожих, боясь упустить момент, когда он появится непростительно близко от меня. «И Кать, ты можешь помочь? Надо разыскать беглого заключенного, имя Тимур. Дело было 3 года назад». Подруга села на водительское место, удивленно возрилась на меня и покрутила пальцем у виска. «Кать, я знаю, ты можешь», — стала упрашивать ее, понимая, что она так сразу не согласится использовать любовника. «Хорошо», — сдалась подруга. «Вижу, что тебе очень надо. Особые приметы?» «Кать, ты его видела, и все его приметы». «Стой! Ты что же, не знаешь, кто он?» Удивлению подруги не было предела. Она даже рот открыла в изумлении, не веря, что я не шучу. «А нам не досуг разговаривать было». Огрызнулась в ответ и отвернулась к окну. «Он тебя что, изнасиловал?» Осторожно выпрашивала она меня, а я пыталась справиться с накатившей жалостью к себе. «Поехали быстрее, вдруг найдет». «Ты сбежала из-за этого? Ну как же я не догадалась, прости!» Посочувствовала мне Катя. «Все еще хуже», призналась я срывающимся голосом. Правда, мой голос потонул в звуках двигателя автомобиля. Вырулив на дорогу, Катя плавно вела машину, вливаясь в общий поток. Она еще несколько раз пыталась меня разговорить, но я так сильно устала, устала бояться, устала дрожать. Откинувшись на спинку кресла, отвернулась к окну и задремала. Меня качало на волнах, липкие пальцы тревожного сна возвращали меня в кошмар. Холодные глаза преследовали меня, горячие губы оставляли на коже красные ожоги. Я просила его остановиться, умоляла не трогать, но не было спасения в этом кошмаре для меня. Он был везде и всюду, куда бы я ни бежала. Он преследовал меня. Страх пробирался в сердце, леденя душу. «Крис!» — звал его голос. «Крис!» Я отступала от него, мотая головой. «Не хочу! Не хочу!» «Крис, успокойся, это сон!» Добрался до сознания обеспокоенный голос подруги. Распахнула глаза, озираясь. Я в Катиной машине. Перед нами дорога и лес. Мы стоим на обочине. Катя трясла меня за плечо, всматриваясь в лицо. «Так, быстро рассказала! Что он с тобой сделал?» В сердцах выкрикнула подруга, выплескивая на меня свой страх. «Что, я спрашиваю, он насиловал тебя, да? Ты так стонала? Крис, это ужасно! Тебе нужно срочно в реабилитационный центр обратиться! У меня чуть душа в пятки не ушла от твоих стонов!» Я устало выдохнула и откинулась на спинку, расслабилась в кресле, провела рукой по лицу, пытаясь согнать следы кошмара. «Кать, давай я тебе расскажу все, только не останавливайся, прошу!» Страдальчески умоляла подругу, понимая, что она не отстанет, пока все не узнает. «Нет, говори прямо сейчас, у меня из-за тебя руки трясутся». «Он не насиловал меня, он...» Запнулась, не зная, как объяснить. «Правда, слишком ужасно, чтобы озвучить. Да, он насилует меня. Я сбежала от него второй раз, но проблема в том, что когда я... его вижу, Кать, это страшно, я хочу его, просто хочу. Как бы пошло это ни звучало. Я не могу ему отказать». «Ты издеваешься?» — начала заводиться Катерина. «Я тоже Сашку хочу. Как увижу, так и хочу всего его и сразу». Карие глаза укоризненно смотрели на меня. Вот что ей сказать? Как еще доступнее объяснить? «Ты любишь, Кать, а я нет. Но это не любовь, это обычная похоть. Он тоже не любит. Он ненавидит меня». «Какой ужас!» — прошептала подруга, одарив такой жалостью, что кольнуло сердце. «Так давай я Сашке позвоню, пусть пробивает твоего насильника». Подруга по-деловому взялась за выполнение поставленной задачи. Сашка или в миру майор чего-то там, Александр Рожков был ее любовником. Да таким ревнивым, что мы иногда диву давались. Обычно мы от него узнавали о наших ночных похождениях, как говорится, из первых уст. Так наша память упорно молчала, не соглашалась сдаваться. А у Сашки всегда был к утру собран весь компромат, даже с видеозаписями. После первого разбора полетов, когда Сашка решил нас всех троих построить, мы ему отомстили. 2 дня гуляли, не отвечая на его звонки. Для этого выехали за город на дачу. Но на то майор и майор, что к вечеру воскресенья он нас вычислил и развез по домам. «Алло, Саш!» — громко выкрикнула Катя. «Алло! Что-то со связью не берет!» Расстроенно глядя на телефон, сокрушалась подруга. А мне становилось с каждой секунды все хуже и хуже. Предчувствие вопило, что пора бежать и как можно быстрее. Но, оглядываясь, я видела только пустую трассу. Это не успокаивало меня и не придавало уверенности, что все хорошо, поэтому я попросила подругу. «Кать, поехали? Скорее, прошу». И до того это получилось жалобно, что самой стало противно. Все еще не переставая оглядываться, я поторапливала подругу заводить автомобиль. Машинка у Катерины была послушной, плавно тронулась с места и понесла нас ближе к дому. Дорога уходила вдаль, а тревога все никак не отпускала. «Дай телефон, сама Сашке позвоню», — потребовала я у подруги, протягивая руку. «Давай», — согласилась она и отдала мне свой сотовый. Но антенна печально отсутствовала, так что пришлось отложить звонок до первой вышки. «А он тебя бил?» — неожиданно вернулась к неприятной теме Катя. Тяжело вздохнув, убрала телефон, ища правильные слова, и тянула время. Не хотелось копаться в грязи, которая поглощала меня каждый раз. Стоило рядом появиться Тимуру. Не хочу признаваться даже подруге, какой я становлюсь. Стыдно. Но вопрос заставил задуматься и осознать простую истину. Обернулась к Катерине и удивленно ответила. «Нет». Если честно, то сама изумляюсь. Он не бил, а только душил. Хотя ведь мог сжать пальцы до конца. Передернула плечами, вспоминая трупы в лаборатории. Что же его остановило? Он же сам говорил, что ненавидит. Или боится стать импотентом? Как заикнулся. Глупости — это все глупости. Нужно будет — убьет. Он может. Нервно стала кусать губу. Беспокойно оглядываясь назад, сидеть на месте спокойно не получалось, как на иголках дергалась. А из головы все не выходило воспоминание о лаборатории. «Как тебя зовут?» Сиплый голос не давал успокоение, требовало ответа. Я извивалась под ним, пытаясь получить такое желаемое проникновение. Но Тимур не двигался, удерживая меня за руки над головой. «Еще прошу, еще!» — умоляла я, приподнимая бедра, терлась о его пах. «Сначала скажи, как тебя зовут. Имя, фамилия?» — рычал блондин. Его грудная клетка от тяжелого дыхания соприкасалась с моими сжавшимися от возбуждения сосками, и каждый раз я судорожно вздыхала, чувствуя, как по телу проносятся приятные разряды. «Скажи ты, черт тебя побери, как тебя зовут?» — вскричал Тимур, придавливая немалым весом. С трудом прошептала, глядя в злые глаза Тимура, сквозь навернувшиеся слезы. «Кристина!» «Не реви, ноги закинь!» Резко успокоился тиран и сразу стал командовать мною, тараня меня с таким нетерпением, что мой голос сорвался. Так громко я стонала под ним. «Крис!» Я вздрогнула, обернувшись на Катерину. «Ты чего такая красная? У тебя жар? Он тебе там ничего не порвал? Давай в травму съездим, снимем медицинские показания». «Да нет, там все хорошо». Стыдливо отвела взгляд, вновь обернулась назад. Поразительно, что после такого грубого секса у меня не было травм, только ноющая боль в мышцах, да в пояснице. Я осматривала дорогу, подозрительных машин не наблюдалось. Нас догонял грузовик, за ним какая-то легковушка. Встречные автомобили проносились мимо, с неприятным звуком. Мысли о Тимуре волновали меня. Я попыталась не выдавать своих переживаний, но краска стыда уже обожгла щеки. Хоть Катерина и подруга, но о таком я не была готова разговаривать ни с кем, даже с врачом. Катя толкнула в плечо, заставляя сесть прямо. «Уверена?» — с сомнением осматривая меня, произнесла подруга. Я понимала, что она обо мне заботится, но это очень тяготило. «Не отвлекайся от дороги, а то врачи нам обеим потребуются». Попыталась перевести разговор на другую тему. «Или закрыть уже, наконец». «Типун тебе на язык», — обидела Катя, но отвернулась, крепче ухватившись за руль. Я тоже замолчала. Что еще было добавить? Потянулась за телефоном, чтобы себя хоть чем-нибудь занять. «Что за дебил?» — испугала меня Катя выкриком. Оказывается, впереди одна легковушка затеяла обгон, в опасном месте обгоняя другую, водитель которой не пожелал сбавить скорость. Дорога уходила в поворот. Катя покачала головой, когда лихачи скрылись глаз. Я с облегчением выдохнула и взяла телефон. Антенна порадовала тремя палочками, и я уже веселее улыбнулась подруге, набирая номер ее любовника. Включив динамик, поставила телефон ближе к Катерине. «Да, малыш», — командным голосом ответил Саша. «Коть, у меня проблемы», — в лоб начала Катя. «Мы тут с Кристиной в соседнем Новокузнецке были. Там какой-то тип к нам приставал, представляешь? Весь себя такой крутой». «Какой тип?» Отозвался Саша, а у меня от сердца отлегло. Сашка за Катерину всем готов глотки рвать. При ободренной реакции майора мы наперебой стали описывать Тимура. Я выложила все, что помнила, и название гостиницы, во что одет. Саша в ответ только говорил нам коротко. Да, и понятно, и от этого мне становилось все легче и легче. Все же приятно знать, что есть друзья, готовые за тебя заступиться. «Ты, Крис, совсем меня не любишь?» — вздохнула Катерина, когда я со спокойной душой выключила телефон и положила его на полочку. «Да ты что?» — удивилась ее словам. «Да я знаешь, как тебе благодарна!» «Ты зачем про гостиницу сказала? Он сейчас что обо мне подумает?» — взвилась Катя, от досады стукнув руль. «Ну ты, Крис, и глупая! Вот честно! Сколько раз зарекалась подругам помогать? Так нет!» — уговорила. «Если он меня бросит за тебя, имей в виду, и никаких претензий!» И тут я поняла, что натворила. «Прости». Пока она выдохнула, все равно было уже поздно что-то объяснять Саше. И я точно ни за что не расскажу Катерине мою правду, только не после ее предупреждения. Дальше мы ехали в гробовом молчании. Катя еще пару раз стукнула по рулю, а я вздрагивала от неожиданных вспышек злости подруги. Дорога иногда виляла, деревья мелькали. Я отвернулась от Кати, не желая еще больше ее дразнить. Такой я подругу еще ни разу не видела. Были ссоры, но не такие эмоциональные. Ударив по рулю в очередной раз, Катя резко свернула на обочину. Стоило машине остановиться, как Катя схватила телефон и набрала Сашку. Я скромно молчала, чувствуя угрызение совести. «Котя, я тебя люблю», — промурлыкала Катя. «Как обстоят дела?» «Малыш, а вы где находитесь?» Очень громко спросил Сашка, слишком нервно. Обычно он спокоен, как танк. Я вся подобралась, стала прислушиваться к разговору влюбленных. «В город возвращаемся, стоим на трассе в сторону Междуреченска, а что?» Осторожно ответила Катя, переглядываясь со мной выразительным взглядом. Я пожала плечами, не знаю, что могло так взбудоражить Сашку. «Девчонки, я не знаю, куда вы влезли, но чем скорее окажетесь дома, тем лучше. А Тимуре забудь. Не встречались вы с ним никогда. И Крис передай, что когда говорит про тюрьму, пусть уточняет, какую. Он не здесь сидел, понятно? И вообще, Катюш, я выезжаю навстречу, будь осторожна. Котя, не пугай нас, кто он? Не выдержала Катерина. Я тоже была на грани. Не знаю, данных по нему нет, но меня уже предупредили, чтобы дорогу ему не перебегал. Я еду за вами. Телефон замолчал, а мы замерли, глядя друг на друга. Озвучить страшные мысли не решились ни я, ни она. «Крис, ничего не хочешь рассказать?» Нарушила долгое молчание Катерина. «Я все рассказала». Возмутилась, отстраняясь от подруги. «Мне нечего добавить». «Крис, это уже не шутки!» Давила на меня Катя, напирая. А я мотала головой. Она не верила мне. Хотела копнуть глубже. Не хотела я ей рассказывать ничего лишнего. Но если бы она продолжила в том же духе, то точно расколола бы меня. «А никто и не шутит!» Возмутилась в ответ. Неожиданно сердце заледенело от паники. Отстегнув ремень безопасности, я распахнула дверцу и вышла. Страх накатывал. Ноги несли меня вглубь тайги. Дикая мысль, что надо бежать. Опять бежать, долбилась в виски. «Вернись в машину!» — крикнула мне Катерина. Я обернулась и поняла, почему мне так страшно. Черная массивная машина приближалась. Я развернулась в сторону тайги и побежала. Паника. Что Тимур меня настигает? Подстегивала. Не останавливаться. «Крис!» — разносился голос Кати из-за спины. «Крис!» Я споткнулась от отчаяния, с которым звала меня подруга. Остановилась, медленно оглядываясь. Я стояла среди пихт, укрывающих меня от дороги. «Крис, вернись!» Страх ушел. Голова начала соображать. Восстанавливая дыхание, попыталась здраво мыслить. «Сколько можно бояться?» «Вот честно, чего я боюсь?» «Права, Катя. Он же ничего страшного не делал. Просто...» «Нет, определенно, я не могу легко принимать за данность, что я просто тело. У меня есть душа. Гордость, свое мнение, мечты и желания. Мои настоящие желания, а не этот бред, что роется от его присутствия. Сколько можно бегать?» — слух спросила у себя. Очень серьезный вопрос, который требовал осмысления. Сомнения терзали. Закусив губу, я искала ответ на свой вопрос. Опять же, не хотелось втягивать свои проблемы подруг. Ведь даже Сашка напрягся от упоминания Тимура. А это что-то дозначило. Зарылась руками волосы, посмотрела на маленький кусочек голубого неба на фоне вершин пихт и сосен. «Крис!» — услышала еще один отчаянный крик Кати, но не сдвинулась с места. «Все-таки я трусиха. Мне страшно от мысли, что я угожу ему в руки. Но так продолжаться тоже не может. Надо вернуться домой и начать новую жизнь. Сумочки своей я так и не обнаружила в номере. Документов нет. Надо восстанавливать». Тяжело вздохнув, как перед прыжком в воду, я сделала решительный шаг в сторону трассы. Юбка постоянно цеплялась за корни и сучки деревьев. Спотыкалась на каждом шагу, отводя от лица норовящие вытыкнуть глаз ветки. Как же я далеко углубилась в тайгу и не заметила. Удивительно, что я не растянулась на земле, когда неслась, сломя голову, уму непостижимо. Когда, наконец, выбралась из тайги, замирая возле невысоких кустов, в шоке осмотрела пустую дорогу. Катя меня бросила? Не может этого быть. Сколько бы я ни удивлялась, но красной машины не было. Как и черного джипа, который так напугал. Смело выйти на дорогу я не могла. Каждый шаг давался с большим трудом. Я поняла, что меня бросили одну посреди тайги. Так и стояла, потерянно всматриваясь в сторону Междуреченска. А дорога опять вильнула, теряясь за поворотом. Одиночные машины проносились мимо. И никому не было до меня дела. Никто меня не окрикивал. Не останавливался передо мной. У каждого был свой мир житейских проблем. А я одиноко брела в сторону города. Не таясь, не прячусь. А за поворотом меня ждал сюрприз. Красный Hyundai и без хозяйки. Катя нашлась чуть подаль. Она тревожно выглядывала меня в тайге среди деревьев. Я, получается, не туда вышла. Подруга заметила движение, повернула голову в мою сторону. Облегченно закатив глаза, поспешила ко мне навстречу. «Крис, ты больная!» Бросила она мне и крепко обняла. «Тебе надо к врачу. Я не понимаю, что он с тобой сделал. но очень надеюсь, что тебя вылечат. Нельзя быть такой нервной. Я же тебе ничего плохого не сказала». Обхватив за предплечье, подруга очень требовательно заглянула в глаза. «Там джип был. Я испугалась». Стала оправдываться перед ней, отводя взгляд. «Крис, какой джип? Да знаешь, сколько таких джипов? Что, от каждого в тайгу убегать? Ты как маленькая, ей-богу!» Порицала Катерина, словно она моя старшая сестра. «Садись, поехали». У меня от сердца отлегло. Я уже смелее села в машину. После слов подруги начала задумываться, что, наверное, стоит воспользоваться услугами психиатра. Это ведь уже клинический случай. А Катька все не останавливалась и отчитывала меня. Я не обижалась, понимая, что она так скидывает стресс, причиной которого была именно я. «Ты посмотри на себя, Крис! До чего довела? Пусть и преследует тебя мужик, но за собой следить тоже надо. Кожа бледная, глаза большие. Волей-неволей начинаешь бояться. А чего? Непонятно. Вот чего ты убежала? Смотри, во что юбка превратилась. Вся грязная. Нет, вот точно приедем в город и сразу в реабилитационный центр. Там знают, что в таких случаях надо делать». Слушала этот бред в полуха, поглядывая на дорогу. Это плохо, что Катя завелась. Она обязательно все расскажет Марине, и вот тогда мне точно не отвертеться. Та вообще мать Тереза, за своих стоит грудью. Как же хорошо, что я познакомилась с ними. «О, глянь, лихачи слетели!» Весело усмехнулась Катя. Я тоже заметила стоящие машины, мигающие габаритными огнями. Молодые люди стояли на обочине, рассматривая улетевший в кювет черный Мерседес. «Ничего им дома не сидится, раз ездить не умеют!» Сокрушилась Катерина, с жалостью глядя на изувеченный Мерседес. Я тоже была с ней согласна. Красивая машина была. Помогать пострадавшим остановилось несколько машин. Среди них заметила и тот черный джип, который так меня напугал. Катерина сбросила скорость, желая увидеть подробности. Я тоже с жадностью стала рассматривать салон автомобиля, а главное водителя. Мужчина, сидящий за рулем, ничем даже отдаленно на Тимура не был похож. Он звонил по телефону, поглядывая в сторону трагедии. И я отвернулась расслабленно, откидываясь на спинку кресла. «Определенно мне надо лечиться. Паранойя — это уже самая настоящая паранойя». Потом еще долго мы обсуждали с Катей нерадивость некоторых водителей, которые спешат поскорее попасть на тот свет, при этом прихватить с собой других. Катерина вроде бы перестала на меня обижаться, да и я уже стала стесняться своей глупой выходки.